Глава 15. Иона спешит помочь Иешу, но тот опять поднимает руку, останавливая ее. «Не надо, дочь моя. Все хорошо. Вы выглядите помятым», — не церемонится со словами Иона. «Пожалуйста, стойте, где стоите. Даже я не ведаю, что нас ждет за этими стенами». Иешу встает уже не так бодро, как совсем недавно. Но теперь в его глазах горит праведный огонь. Он сделает, что задумал. До конца. В образовавшемся проеме стены показывается фигура человека. Хотя нет. Он лишь похож на человека. В облике человека-старца, с белой бородой и струпьями на морщинистой коже. Утропий. И без сомнения высочайшего ранга. Драконий не меньше. Аура колоссальной силы. Волосы встают дыбом. «Я готовлюсь. Нет, не атаковать, защищаться». Иешуа сжимает зубы и взмахом руки заставляет мертвяка упасть мешком с картошкой. Его рука чернеет на глазах, обвисает мертвым грузом. «Ай, молодец какой! Пожертвовал частью своей варгонской души, чтобы быстро избавиться от твари. Если бы не это, то через пару секунд вы бы все превратились в дымящийся помет. А ведь мог бы справиться обычным элементализмом. Нет же, надо спасти душу дохлого полубашка. Какой же он предсказуемый. Фу, уныло». Торн снимает шлем, вытирает вспотевший лоб тыльной стороной ладони. У меня ноги обмякли. Кто это был?» Иешу отвечает прерывисто, с хрипотцой. «Один из хранителей. Из прошлой эпохи. Как же ты мог? Не просто превратил младшего бога в ходячего мертвеца, но и запер его душу». Костя весело смеется. «Он меня раздражал, старик. Нельзя обрекать души на вечные страдания из-за раздражения». «Ой, да хватит ныть. А то ты не знаешь хранителей. Это они создали такую лютую тварь, что она запросто уничтожила бы весь Варгон. Ну-ка, вспомни, кто это предотвратил, а? Его вселенское величие первозданный. То есть я». «Но ведь ты победил. Скажи мне, проклятый, где остальные хранители?» «Как это где? Там же, где этот. Секций еще много, со всех сторон. Можешь поискать. У тебя есть еще одна рука, две ноги, ну и что-нибудь еще висячее. Они страдают, мучаются, ждут, когда кто-нибудь освободит их. Ты прочувствовал, что я с ними сделал. Это не просто агония, это вечное истязание души и тела. Я изменил их. Они не смогут привыкнуть к страданиям, не смогут сойти с ума. Эх, вот были времена». Иешуа улыбается так, как никто из смертных улыбнуться не смог бы. «Теперь я понимаю, для чего все это. Ты прав. Я не смогу оставить их». «Отлично. Мастер, лицезрейте одну из мириад моих побед. Просто, не правда ли? Любой ребенок обвел бы его вокруг пальца». Перевожу взгляд с черепа на Иешуа. Я не понимаю. «Подождите-ка», — начинаю злиться. «Правильно ли я все понял? Костя придумал ловушку, а вы в нее попались? Специально? Но зачем? Мне, конечно, жаль этих хранителей, кем бы они ни были. Не уверен, что кто-то вообще заслуживает таких пыток, но... Что насчет необходимой жертвы ради высшего блага? Разве нельзя не вестись на его провокации? Разве не сделаете вы намного больше для Варгона, если не почернеете? Почему эти хранители ценнее тех жизней, которые вы можете спасти, если не полезете сейчас в пекло?» «Ох, сын мой, если бы все помогали ближнему своему здесь и сейчас, не задумываясь о необходимых жертвах, то жертв не было бы вовсе. Ерунда. Не все зависит от людей. Вот случилось землетрясение в одной стороне, а вот цунами в другой. Нужно помочь людям. Разделишься, есть риск потерять всех. Помочь можно только одной стороне. Вторая, хочешь не хочешь, необходимая жертва. Ты прав, сын. В сложных ситуациях мысли сердцем. Да чтоб тебя. Мастер, это бесполезно. Я раздражался первые 10 000 лет, потом смирился. Советую вам не тратить столько же времени. А ты вообще молчи, тычу пальцем в череп. Я знал, что ты не святой, знал, что ты тут эксперименты ставил какие-то. Измывался над девственницами. Но всему должен быть предел. Наивный вы, мастер. Границы всех пределов для вас размыты до пределов, которые для вас размыты. О, забавно я сказал, надо запомнить. В общем, если опуститься до уровня вашей дешевой морали, то скажу так. Каждый из этих хранителей заслужил страдания, которые я даже не смог бы придумать. Это младшие боги, которые не смогли развиться дальше, но зато развили в себе все человеческие пороки, умноженные на миллиард. Они считали себя безгранично могущественными, а значит, вечно безнаказанными. Кто будет вершить суд над такими выскочками, а? Их было 7. Даже старшие боги не решались в одиночку влезать в разборку одновременно со всеми ними. Скажу еще, что в отличие от старика, я знаю, что такое необходимая жертва. Голос Кости разносится громом по анклаву. Поэтому я смог оказать 3 000 000000 жизней великое одолжение. Из всех богов только я решился. Только я свершил наказание, достойное их проступков. Я стал их судьей. Так, где был старикан, а? Наблюдал, как он обычно и делает. Но вот сейчас он решил действовать, освободить ублюдков из их тюрем. И освободит, не сомневайтесь. Еще раз, где он был, когда я пожертвовал всем ради тупых людишек? Я тот, кто освободил миры, которые хранители хотели принести в жертву. Я, а не испорченный божественной моралью старик, спокойно наблюдавший за тем, что они вытворяли. И сейчас он решил зашевелиться и... Та-дам! Освободить их! Так что теперь ответьте мне, мастер, кто из нас более великое зло? Я вру. Но вы знаете, что я вру. Я честен, когда надо, и лжив, когда не надо. Я открыт. Прям. А кто он? Загадочный божок в драных одеждах, зачаровывающий вас примитивным языком Варгона. Он говорит вам, что я плохой, а он хороший. Нет, мои дорогие друзья, не мне место в аду, в который я попал. Не тому, кто отдал все, чтобы спасти, пока он просто наблюдал. Место там тем, кто хочет освободить великое зло. Ну, вперед! Давайте выпустим из темниц маньяков, убийц, насильников, мародеров, трупоедов, детопотрошителей, котоубивателей. А чё нет? Они и в миллионной части не навредили Вселенной так, как это сделали хранители. Ого! Прорвало стояк в деревне. Подхожу к Ионе, пальцем касаясь подбородка, закрываю ей рот. Впечатлительная. Еще не привыкла к мотивационным речам богов. Наверное, только что опять поменяла для себя объект веры. Я уже давно выработал иммунитет. Чем убедительнее звучат слова бога, тем сильнее этот иммунитет работает. Включается критическое мышление. Мол, ага, они хотят меня в чем-то убедить, что-то доказать. Боги снизошли до муравьев, а общаются с ними примитивным языком Варгона. Пошли в жопу. Подыгрываю Косте. «Я тебя услышал. Уважаемый Иешуа, что дальше? Пойдешь спасать хранителей?» «Не сначала, сын мой. Сперва закончим то, что начали». Долгих полчаса Иешуа стоял и кряхтел у очередной секции. За это время случилось самое страшное, то, чего я опасался больше всего. Катализатор забросило в глубокую и узкую щель. Любая наша попытка выбраться окончится смертью. Со всех сторон лишь камень. «Дрянь!» — сажусь на каменную лавку. «Костя, 100 лет за спасение!» «Кто вам сказал, что я смогу как-то выкрутиться из этой патовой ситуации?» «Моя древая память!» «Как ты там говорил? Если даже закинуть катализатор в жерло вулкана, то рано или поздно он все равно где-нибудь будет найден. На берегу, в ракушке или в бабушкином огороде». «А, это... Ну да. Но мой ответ – нет». «Ясно. 1000 лет? Это почти все, что у меня есть». «Оставьте себе. Меня не особо интересуют такие жизненные силы. Вот если бы вы меня послушали и научились забирать их из утропьев, другое дело. Вас бы даже научили этому, отправься вы в Грумхуб к некромантам. Нет же, лучше напиться и перепихнуться. За глупость вы заплатите. Добавьте эту 1000 лет к своей жизни, как вам Альдавир и советовал. Для меня это время ничто, да вы успеете застать смерть от старости всех, кто здесь находится». И он обледнеет. А вот Торн спокоен. Вояка. Скорее от голода. Провизии хватит максимум на 2 месяца, если экономить». Странно, но почему-то никто не рассчитывает на то, что Иешуа нам поможет. Какая-то подсознательная уверенность. Он либо не сможет, либо не захочет, но не скажет почему. Костя хрюкает. «Не переживай, добрый рыцарь. Для таких забавных случаев в 3-х и 4-х уровнях секций я оставил достаточно припасов. Перепелиные языки, первоклассное альвийское вино». И он сразу приободряется. «Не испортилось?» «Все в этой реальности портит время, что мне подвластно. Поверь, девка, ты сможешь умереть от алкоголизма». «Ха, размечтался, говнюк». «Я никогда не мечтаю. Я всегда анализирую. Запертая в темной пещере, ни солнца, ни дуновения ветра. Лишь затхлость и мрак. Разговоры и секс друг с другом перестанут приносить радость через месяц. Останется одно утешение — алкоголь. Но вскоре его понадобится больше, а эйфорический эффект превратится в зависимость. Ты попытаешься слезть, но ломка окажется сильнее. Я не просто так выбрал именно альвийское полусладкое». «Тогда я просто не буду пить, козлина ты». «Будешь». «Ха! Хе-хе-хе». «Хватит». Останавливаю я дурацкую перепалку. «Иона, не слушай его. Успокойся. Дыши ровно». Вижу, что Иона уже начала ломаться от будущих перспектив. Психика у нее и без того не особо крепкая. «Костя, ты...» Не успевая договорить, что я думаю о Косте. Стена секции рушится, а Иешуа падает, лишившись последних сил. И, судя по всему, сейчас находится в божественном бессознании. «Готовьсь!» Одновременно с Торном орём мы. «Чёртовы бум и бо! Какого хрена они дрыхнут?» Я их пытался будить, но безуспешно. Такое ощущение, что спят они необычным орочьим сном. «Дрянь. Если сейчас из секции вылезет какая-нибудь тварь, боюсь, даже высшие плетения не помогут. И то, если бы я знал что-то больше, чем единственное плетение ледяной тиши. Такие сведения из Костиной башки не выковырить». Слышу, как бьется сердце. Удар, второй, третий. Тина растворяется в тени. Торн держит в руках огромный меч. Иона выгнулась кошкой. «Там что-то есть», — тихо слышу из тени. Готовлю эфир, концентрируя его в районе сердца. И из разлома секции выглядывает девушка, похожая на Иону. Стройная, с пепельными волосами и изумрудными глазами. На левой щеке изогнутый глубокий шрам, за спиной меч. Одета в белую рубаху и кожаные штаны, опоясана ремнем с самоцветами. Но эта внешность обманчива. Аура от нее веет настолько сильная, что я понимаю. Бой будет очень сложным и, возможно, последним. Девушка выговаривает что-то на непонятном языке, морщит носик, скрывается в темноте разлома. Ощущение угрозы уходит. «Стой!» В два шага я оказываюсь у разлома. Сую голову в темноту, но секция пуста. Испытываю какое-то странное разочарование. «Костя, что она сказала? Можешь перевести?» «Могу. Она сказала, зараза, опять не туда». «Кто она?» «Залетная любительница дурацких татуировок в правильных местах. Не обращайте внимания. Скажу лишь, что вам очень повезло. Опять». «В смысле?» «Секция активируется при разрушении стены. У ней появляется существо из иного мира, весьма могущественное и с неизвестными мотивами. Во Вселенной таких очень много. Большинству из них чуждо мировидение таких, как вы, людей, эльфов, гоблинов, тараканов. Они воспринимают реальность иначе. Встреча с ними оборачивается в лучшем случае странно, в худшем — смертью. Даже я стараюсь избегать таких контактов. Не всегда их понимаю». «Охренеть! Ты на такое способен?» «Многие способны на такое, к сожалению. Да и вы уже поняли, что появились в Аргоне не случайно. В этой секции я изучал разное, то, что существует за пределами понятной вам реальности. Но когда встретился с тем, с чем даже Богу встречаться не положено, то отложил эксперименты на пару миллиардов человеческих лет. Да-да, даже такой бесподобный и феноменальный я умеет грамотно оценить свои возможности». «Вот это интрига!» «С кем ты встретился, Костя?» «Мастер, как же меня утомляют ваши вопросы. Одно и то же. Даже если бы я хотел вам рассказать, то не смог бы этого сделать ни на одном понятном вам языке. Это просто невозможно. Как невозможно объяснить муравью на английском языке, что такое квантовая физика». «Ого, нечасто он разговаривает не в стиле фэнтези». «Ну, ты попробуй». «Даже пробовать не буду». «Но...» «Мастер, есть разные методы обмена информацией. Вы не владеете почти всеми». «Типа мысли формы?» «О, нет, мастер, это цветочки. Когда я встретился с этим, то для меня его метод был так же сложен, как для вас сейчас мыслеформа. Если я хотя бы попытаюсь донести до вас миллионную часть смысла, то сожгу ваш несчастный разум». «А Иешуа сможет донести?» «В какой-то степени да, но на это уйдет немало времени». «Вот как? Слушай, а Иешуа сильнее тебя?» «Меня сейчас тошнит от ваших вопросов. Сила тут вообще ни при чем. Он другой». «Последний вопрос. Тот, с кем ты встретился, он или это опасное?» «Нет». «Уверен?» «Этому нет дела до вас, меня, всех». «А до чего есть?» «Вот тебе и последний вопрос. Никак вы не уйметесь. Я без понятия, до чего ему есть дело. И знать пока не хочу. В отличие от вас, я с любопытством справился давно и не суюсь в пекло, рассчитывая на удачу». «Но я хочу понять. Это в природе человека. Вот если бы ты придумал название тому, что встретил, то какое?» «Вы как скользкая рыба везде извернетесь. Вопрос до безумия глупый. Но если попробуют донести физику до муравья, то, наверное, Синемада Пайчи. Чего? Прошу прощения, мастер. Тяжело быть посредником между одной информацией и другой. Все око. Так бы я это назвал. Я пробую задать еще парочку вопросов, но Костя молчит. Редкое явление. Тем временем Иешуа с помощью Ионы поднимается на ноги. Взглянув в пустую секцию, он с облегчением вздыхает. Выглядит сын Божий так себе, будто постарел лет на 100. Не выдерживаю. Вы знаете что-нибудь про то, что можно назвать всеоком? Вот так и рассказываю вам секреты. Все врагу разболтаете. Всеоко. Ощущение, что Иешуа с трудом дается это слово. Ох, слишком многое взваливает на тебя проклятый. Слишком для одной души. А можно хотя бы вы ответите прямо, без божественных намеков? Если бы я мог, если бы мне разрешили. Остался последний уровень секции, дети мои. 10-й круг ада. Тот, которого якобы нет. И никто ведь не задумывался, почему 9, а не 10. Ведь 10 лучше, чем 9. И красивее. А оно вон как. Иешуа продолжает. Это последний круг, который я открою. После этого я покину вас и оставшиеся силы потрачу на помощь хранителям. Пожалуйста, не морщите лицо. Я не подарю им свободу. Я подарю им освобождение. И они больше не сделают зла. Никто не заслуживает вечных мук. «Покинете?» — спрашивает Иона. «Но потом ведь вернетесь когда-нибудь». «Нет, дочь моя, этот мир я проиграл. Но я буду молиться за то, чтобы проклятый и другие силы Варгона не сотворили здесь непоправимого. Простите меня, но я не в состоянии остаться в этом мире». «Оп-чпок! 1577 его очков против 1573 моих. Еще одно очко в мою пользу. А, как говорится, очко-очко бережет». «Никто так не говорит». «И я говорю». «Но тогда береги свое очко». «Остроумно, мастер». Иешуа подходит к стене последней секции. Там должна быть тайная комната. Туда указала путь подвеска. «Подождите-ка. Вы сейчас ее откроете, а потом уйдете? А что, если там что-то крайне опасное?» «Вам придется справиться с этим, дети мои». «Он точно добряк?» «Да что-то не хочется». «Это ваш выбор. Я могу оставить все как есть». Молчу. Долго. Переглядываюсь со своими и вижу решимость в их глазах. «А, черт! Хрен с ним! Открывайте! Боевая готовность!»